— сказала тряпочная нога. «Табаком скоро весь переулок задушишь». «Тебе чего надо?» — сурово спросил Калиткин. «Зачем пришла?» «Для помощи!» — тряпочная нога махнула рукой и извлекла из воздуха пол-литровку. «В такую жару ее и верблюд пить не будет!» — не к месту оскорбился Калиткин. На дворе стоял декабрь и холод. «На что жалуешься?» Тряпочная нога уставила на Калиткина тяжелый чугунный глаз. И странное дело, Калиткин задумался, а на что он в сущности жалуется? «У тебя от военного сотрясения в кровь вошли пузыри», не дождавшись ответа, сказала тряпочная нога. Она опять махнула рукой, извлекла из пространства вторую бутылку с мутной зеленого цвета жидкостью. На закате солнца 5 капель в кружку холодной воды. «Это что за яд?» — полюбопытствовал Калиткин. «Настой из змеи». «Отравить хочешь? Зачем?» «Полностью растворенная змея со всеми солями и элементами жизни», — научно ответила тряпочная нога. «Для очистки крови от пузырей и комплектации жизненной силы». Уходя, тряпочная нога оглянулась с порога, сменила чугунный взгляд на игривый бабий и произнесла: «Баба твоя, видно, не скоро вернется. Прислать, что ли, девку стекла помыть?» «Я тебе пришлю! Обсудили уже задувалами!» — сердито отказался Калиткин. Но странное дело, змеиная настойка и в самом деле ему помогла. Нога перестала подволакиваться, вещи в доме как-то само собой разместились, шум в голове утих, и сны обрели четкость. Калиткин к весне побелил дом, проклятую собственность. Вскопал огород для личного потребления витаминов. Стал покупать в киоске на станции журналы «Здоровье» и «Техника молодежи», а также прислушиваться к разговорам о медицине. Как раз всенародная медицинская мода миновала эпоху Петрушки и стала клониться к системе йогов. Калиткин написал письмо главному московскому йогу Кандыбину Шкляревскому с изложением собственной непростой судьбы. Судьба Кандыбина Шкляревского также была непроста. Полная растрата сил в вихре страстей, клиническая и житейская гибель и возвращение молодости через несложную систему дыхания и поз, известных с глубокой древности. Что-то в судьбе Калиткина тронуло того, потому что из Москвы Калиткин получил отпечатанную на папиросной бумаге инструкцию о правильной пище, питье теплой воды, животворящей силе дыхания и позах-асанах. Жесткая самодисциплина, которую тысячи лет назад уже требовали от человечества индийские мудрецы, очень пришлась к военной душе Калиткина. Недавняя расхлябанность сменилась почти военным распорядком питья воды, дыхания. Через месяц Калиткин окреп настолько, хоть иди на комиссию. Только припадки остались. Они шли по какой-то неизвестной, но своей системе. И всегда одно и то же. Щебенка, косой горизонт и 2 фигуры, скошены из верного автомата Калашникова. Весной в поселке появились 3 цепких, высохших на ходьбе мужика. Кашурников, Гагель и хитрый бабай Музафар, Змееловы. Следом за ними приехали и заняли здание школы хохочущие лаборантки в белых халатах,